«Когда я узнал, что вы поклялись идти в поход с герцогом Боэмундом, — говорил, посмеиваясь, сеньор из Четраро, — я сказал, что поступил бы точно так же, но я сгорал от нетерпения и отправился с тем, кто уже находился в пути, поэтому мой вымпел следует за знаменами Хью Вермандуа». Дрого говорил, а его темно-синие глаза внимательно разглядывали византийских дам, вернее их драгоценности и пышное платье, а затем остановились на высокой фигуре Розамунды. Зубы Дрого сверкнули белизной. «Я в восторге, милорд, счастлив видеть, что очаровательная леди Розамунда решила сопровождать вас. Полагаю, — добавил он, понизив голос, — что вы окажете мне честь и вновь представите вашей сестре. Мне хотелось бы поправить дело, я имею в виду недостаточную любезность с моей стороны в прошлом». Эдмунд колебался, не зная, что и думать, действительно ли в вепре изменил свое отношение к нему. И все-таки какую роль он сыграл в том деле с Хью де Берне? Следующие слова ломбардца помогли Эдмунду принять решение. «К тому же, достойный сэр, у меня есть известие из Сан-Северина. Правда, это новости двухмесячной давности, но все же такие, о которых вы, быть может, еще не знаете». При первой же возможности Эдмунд отвел Дрога в сторону и проговорил с волнением в голосе. «Скажите, как поживает леди Алекс?» Прежде чем Дрога успел ответить, к ним тяжелой поступью подошел стратег Бутумит. В жилах этого могучего воина армянского происхождения должно быть текла и кровь западно-римских патрициев. Так как он не был ни смуглолиц, ни толстогуб, нос же имел большой и крючковатый. «Ее светлость госпожа Деспаина просит вас, милорд, чтобы вы согласились быть переводчиком в ее беседе с его высочеством братом короля Франции». У Эдмунда не было выбора, пришлось подчиниться. Он прошел к покрытому зеленым бархатом возвышению, где восседали две столь различные фигуры. У Хью Вермандуа были прекрасные длинные волосы, цветом своим напоминавшие золотые слитки в имперском казначействе. При этом внешность его, прямой длинный нос, маленькие узко посаженные светло-голубые глазки, широкий подбородок и мясистые красные губы свидетельствовало о сладострастии, надменности и безграничной жестокости. Переводя тонкую и убедительную лесть, адресованную Деспаиной Евдокии гостям, и неуклюжие грубые шутки Франка, Эдмунд уголком глаза заметил, что барон Дрого неуклонно прокладывает себе путь к Розамунде. Затем он увидел, как ломбардец, остановившись перед его сестрой, ответил глубокий поклон, а та ответила ему холодной улыбкой. Но вот на покрытое зеленым бархатом возвышение поднялся граф Болдуин Эно. Этот коренастый, могучего телосложения франк, с почти начисто отрубленным ухом и обезображенной левой стороной лица, говорил по-французски с таким сильным акцентом и так глухо, что было трудно уловить даже половину сказанного им. К счастью, вскоре после его появления мажордом Бардаса под звуки фанфар объявил, что пиршественный стол ожидает гостей. И тотчас заиграла струнная музыка, и распахнулись занавески из узорчатой ткани голубого и золотистого цвета. Разинув рты, в немом изумлении взирали франкские рыцари на великолепие приемного зала, облицованного красным мрамором и освещенного сотнями свечей. Пока большинство гостей не высыпали во внутренний двор и не стали во весь голос подзывать своих верховых лошадей, Эдмунд не мог покинуть свое место между графиней Сибилой и примицерием Татицием, командовавшим осадными машинами империи. Не мог, ибо одно обстоятельство весьма тревожило его. Не обращая ни малейшего внимания на графиню Сибиллу и хозяйку дворца, Дрога, как всегда бесцеремонный, впивался голодными глазами в леди Розамунду де Монтгомери, сидевшую в некотором отдалении от него. Это могло бы и не встревожить бывшего графа, если бы его сестра несколько раз не встречала взглядов ломбардца загадочной полуулыбкой. Впрочем, Эдмунда беспокоило еще и странное поведение Сибиллы, вернее, ее отказ сообщить, каким образом она узнала о прибытии сэра Уга, курьера герцога Боэмунда. На его настойчивые расспросы графиня отвечала лишь шутливым взглядом из-под густо накрашенных век. Позднее она шепнула ему: «Должна вас увидеть, как только эти напившиеся грубияны, я хотела сказать, эти сверх меры возбужденные благородные рыцари, уберутся отсюда». Когда, наконец, представилась возможность выбраться из зала, Волдуин Энна и еще несколько человек из франкской знати, слишком пьяных, чтобы забраться на лошадь, были уложены спать во дворце Бардас. Эдмунд, слегка с тяжелой от многих чаш темно-золотого вина с острова Лесбос головой, направился по центральному коридору, заглядывая в небольшие комнаты, попадавшиеся ему на пути. И вдруг в одной из них он увидел Розамунду. Девушка сидела на диване, закрыв лицо руками. Она горько плакала. Напротив нее, широко расставив ноги и стиснув руки за спиной, стоял барон Дрога. Казалось, что он разглядывает жаровню, пламя которой освещало комнату. Его спокойный, даже умиротворенный взгляд свидетельствовал о том, что девушке не угрожает насилие, поэтому Эдмунд убрал руку с рукоятки кинжала, который он уже было наполовину обнажил. Дрога же, заслышав шаги медленно, обернулся с горькой улыбкой на покрытом шрамами лице. «Весьма сожалею, сэр Эдмунд, но я был вынужден передать этой леди те известия из Сан-Северина, о которых я вам говорил. Мне очень жаль, что мои новости столь неприятны, ведь я хотел бы заслужить вашу дружбу». Эдмунд стремительно, полы его плаща взметнулись за спиной, вошел в комнату. «Прежде чем говорить о дружбе, сэр-рыцарь, не ответите ли вы мне на один вопрос?» Розамунда подняла на брата заплаканные глаза. «Он уже сделал это, — сказала она, — и дал свое рыцарское слово, что не знает, кто послал того оруженосца. Это действительно так?» — голос Эдмунда прозвучал, как удар борта галеры о скалу. Рука коренастого темноволосого ломбардца медленно поднялась вверх. «Клянусь честью, мне ничего об этом не известно. Я действительно не ведаю, кто замыслил такое злодеяние. Но разве вы не оставили в замке оруженосца для присмотра за хворым конем?» «Оставил, но то был простоватый парень, бесхитростный, как солнечный свет». Большие темно-синие глаза ломбардца пристально взглянули на Розамунду. «Вам следует искать злоумышленника в другом месте. Где же, например?» — спросил Эдмунд. «А мне казалось, вы более наблюдательны. Неужели вы не заметили, как часто младший брат сэра Хью заглядывался на вашу сестру? И вы ведь знали, что сэр Робер ненавидит своего старшего брата?» Выводы были столь очевидны и все же столь неожиданны, что Эдмунд на короткое время лишился дара речи. Мысленно возвратившись в прошлое, он припомнил, что Герд был не вполне уверен относительно личности промелькнувшего как тень посланца. Англо-норман шагнул к ломбардцу. «Простите мне мои подозрения, Дрога из Четрара, мне следовало бы знать, что такой достойный воин, как вы, не способен на вероломство». После крепкого рукопожатия Дрога, однако, не отпустил руку Эдмунда. «Нет, сэр рыцарь, не отходите. Раз уж я жму вашу руку, то, пожалуйста, выслушайте меня». Новый приступ рыдания вырвался из груди Розамунды. Рана сэра Хью оказалась несмертельной. «Это отлично, но как здоровье сэра Хью? Он поправился?» «Не совсем. Он потерял дар речи, а его правая рука неподвижна. Но самое плохое — в его голове бродят разные странные и буйные фантазии. Порой слугам приходится удерживать его силой». «Да простит меня Бог», — пробормотал Эдмунд, — «ведь это моя рука нанесла ему тяжелое ранение». «Тебе еще предстоит узнать наихудшую новость», — всхлипнула Розамунда. «Пойди сюда, брат мой, и сядь возле меня». «Наихудшую? Что может быть хуже услышанного? Сэр Дрога сообщает плохие вести относительно твоей возлюбленной». Плечи Эдмунда сковало холодом. «Она... Алекс мертва?» «Нет, она ушла в монастырь и готовится принять обет». Кровь прилила к голове Эдмунда. Невидящими глазами смотрел он на мощную фигуру Дрога. «От кого вы узнали об этом?» «От епископа из Беневенто. Он рассказал, что леди Алекс де Берне 2 месяца назад явилась в монастырь святой Урсулы близ Беневенто». Дрога положил руку на неподвижные плечи Эдмунда. «Проклинаю ту минуту, когда вынужден говорить столь жестокие вещи». Он пересек музыкальную комнату, готовясь отвесить глубокий поклон Розамунде. Она сидела прямо, слезы текли по ее щекам. «Полагаю, леди Розамунда, что вы сможете принять меня в лучшее время». Ответ Розамунда прозвучал весьма сдержанно. «Если я пожелаю увидеть вас снова, сэр рыцарь, вы будете извещены об этом». Если бы Эдмунд де Монтгомери не был погружен в глубокий транс, он бы, несомненно, заметил, как вспыхнуло лицо барона. Дрога не привык получать столь небрежный ответ от дамы, даже если она так красива, как Розамунда.